43. Сзади к маркуманам и квадам примыкают марсигны, котины, осы и буры. Из них марсигны и буры наречием и образом жизни схожи со свебами. А что котины и осы не германцы, доказывают их языки: гальский у первых, панонский у вторых. И еще то, что они мирятся с уплатою податей. Страница 371. Часть податей на них, как на иноплеменников, налагают сарматы, часть – квады, а котины, что еще унизительнее, добывают к тому же железо. Все эти народности обосновались кое-где на равнине, но главным образом на горных кручах и на вершинах гор и горных цепей. Примечание 102. Эти горы – Крконоши, Исполиновы горы и Судеты. Конец примечания. Ведь свебью делит и разрезает надвое сплошная горная цепь, за которую обитает много народов. Среди них самые известные, расчленяющиеся на различные племена, лугии. Будет достаточно назвать лишь наиболее значительные из них. Это гарии, гельвеконы, манимы, гелизии, нагонарвалы. У нагонарвалов показывают рощу, освященную древним культом. Примечание 103. Священная роща нагонарвалов находилась, по-видимому, возле нынешнего города Елене-Гура, Польша, близ границы с Чехословакией. Конец примечания. Возглавляет его жрец в женском наряде, а о богах, которых в ней почитают, они говорят, что если сопоставить их с римскими, то это Кастор и Поллукс. Такова их сущность, а имя им – Алки. Здесь нет никаких изображений, никаких следов иноземного культа, однако им поклоняются как братьям, как юношам. А теперь о гариях. Превосходя силою перечисленные только что племена и свирепые от природы, они с помощью всевозможных ухищрений и используя темноту добиваются того, что кажутся еще более дикими. Щиты у них черные, тела раскрашены. Для сражений они избирают непроглядно темные ночи и мрачным обликом своего как бы призрачного и замогильного войска вселяют во врагов такой ужас, что никто не может вынести это невиданное и словно уводящее в преисподнюю зрелище. Ведь во всех сражениях глаза побеждаются первыми.